добрый вечер, дамна Ирина Веляну. И только добрый вечер, дамна Ирина Веляну. Что могло прозвучать более нейтрально и даже более дружелюбно? Не успел еще отзвучать в воздухе последний звук ее имени, а сама Ирина что-либо понять, как дверца захлопнулась, и машина, зашуршав, исчезла в темноте. Что это было? Не паникуй, не паникуй. Совершенно ясно, он приехал. Совершенно ясно, что, впрочем, ничего не ясно. Наоборот, тебя может ожидать все, что угодно, и везде, где угодно. И при том самое наихудшее. В первую очередь самое наихудшее. Когда Ирина опомнилась, она заметила, что зонтик у нее сложен. А разве она складывала зонтик? И что вода струится по волосам, стекает по затылку, по шее, проникает под платье и словно опутывает ее холодной колючей проволокой, от которой некуда деться. Так и не открыв зонтика, Ирина шла к дому. Она не обращала внимания на дождь и думала только об одном, о том, что, как она знала, должно начаться, и о том, чего она не знала. Как же все это кончится? Инженер Виктор Андреевску приехал в институт ни свет ни заря. Было ровно 6 часов, когда его машина, красная дача, сигналя остановилась у ворот. Вахтер привык к подобным странностям. Когда дело касалось Виктора Андреевску, то он ничему не удивлялся. Не удивлялся и тогда, когда инженер или доктор Андреевску, что было одно и то же, поскольку Виктор был и инженером, и доктором, целую неделю не выходил из здания. Так что же ему было удивляться, что сейчас, в разгар лета, он явился на работу в 6 часов? До 8, когда начинался рабочий день, у человека было целых 2 спокойных часа. Без телефонных звонков, без посетителей, без приглашений к товарищу генеральному директору или к заместителю генерального директора или к главному инженеру, или, слава богу, всего хватает.